Глава 2. Сентябрь 2038 года. За полгода до авиакатастрофы над Балтийским морем. Испытательная база полного цикла номер 1. Шестеро сидели за партами в комнате теоретической подготовки. 5 лиц обратились к пустому экрану, маленькая смотрела в окно. Вид за стеклом был давно изучен. Большую часть пространства занимала стена жилого корпуса, над ней раскинулась крупная ячеистая сетка, а еще выше кусок тускло-серого неба. Иногда на сетку садились чайки, покинувшие угодья у залива в поисках еды. Их гоняли, но они всегда возвращались, из-за чего на асфальте тут и там белели пятна помета. А на прошлой неделе прилетал квадрокоптер. Охрана секунд 40 пыталась его сбить, устроив настоящую канонаду. Когда квадрокоптер брызнул искрами и распался на части, пришлось подгонять подъемник с люлькой, чтобы снять зацепившиеся обломки. Шестеро сидели, не шевелясь. Им не надо было менять позу, избавляясь от неприятных ощущений в затекшем теле, перечитывать записи или чиркать на полях. Они не чувствовали скуки, все каналы исправно загружались информацией. Они всегда могли заняться ее сортировкой, определяя, что из этого потока стоило внимания, а что омывало рецепторы и утекало в неизвестность, как дождевая вода. Умный и шустрый слушали разговор хозяев в соседнем кабинете. Любопытный факт. Все работники базы знали, что органы чувств шестерых работали лучше, чем их собственные, полученные от природы. Однако забывали об этом, стоило спрятаться за стеной. Межкомнатная перегородка толщиной в 3 сантиметра превращалась в надежное укрытие, за которым обсуждалось все на свете, от планов на обучение до бытовой ерунды, вроде догадок о том, кто повадился есть котлеты в комнате отдыха, распространяя запах на все крыло. Сегодня хозяева спорили из-за примера для урока «Этика и мораль». «Убери из программы библейские притчи», — умный узнал по голосу хозяйку забавного. «Мы же договорились, это совершенно иная плоскость. На чем, по-твоему, должно зиждеться послушание? На страхе не попасть в рай?» «При чем здесь рай?» — ответил хозяин маленький, человек, никогда ни на кого не повышающий голоса. «Это универсальные примеры, на которых люди учатся различать добро и зло сотни лет». «Они не люди. Твои примеры устарели». «Не бывает устаревшей морали. Она либо есть, либо нет». «Не бывает? А как же разводы? За каких-то 200 лет прошли путь от полного неприятия до заурядного пункта биографии. Сегодня работаем по моей программе». Открылась и захлопнулась дверь, прошуршали подошвы мокасин. Вошла хозяйка забавного. Она всегда улыбалась, а еще у нее были длинные волосы, собранные в хвост. Вместе с ее появлением ожил проектор, на котором замелькали черно-белые кадры кинохроники. Опять Вторая мировая война. Нет, экран в смешном ускоренном темпе пересек лошадиный обоз, тянущий за собой пулемет на больших деревянных колесах. Значит, первое. На уроках морали... Они постоянно возвращались к этим двум эпизодам из огромной истории человечества. Непонятно зачем. Ситуации морального выбора встречаются каждый день. Для того, чтобы научиться считать, не обязательно складывать миллионы. Можно брать примеры из 3 яблок, как в детских книжках. Но основы этики и морали почему-то надо было учить, глядя на горы трупов, сваленных во рву. «Доброе утро! Сегодня мы с вами перенесемся в 12 июля 1917 года в бельгийский город Ипр на реке Иперле. В этот день англичане и французы были обстреляны минами с маслянистой жидкостью внутри. Они не взорвались, но над окопами поднялся необычный пахнущий горчицей туман. Его назвали иприт». Этот газ применялся много раз и стал одним из самых страшных символов Первой мировой войны. В первую очередь он действовал на кожу и глаза. От отравления умирали далеко не все, летальность не превышала 5%. Но иприт накапливался в организме. Пораженные им люди испытывали страшные мучения и оставались инвалидами на всю жизнь. Англичане взяли опыт врага на вооружение, в России вопрос о производстве химического оружия сперва отклонили по этическим соображениям, но впоследствии решение пересмотрели. В ходе Брусиловского прорыва, о котором мы уже говорили, наши войска использовали снаряды с ядовитыми газами, хлорпикрином и фосгеном. На экране мучились давно умершие люди. Камера фокусировалась на ожогах и мокрых язвах, слепых глазах, изуродованных лицах. Двигались гуськом раненые солдаты, положив руки на спину впереди идущего. В следующих кадрах появились нелепые противогазы с круглыми стеклянными оконцами. Маленькая улыбнулась, когда резиновую маску надели на лошадь. В воздух взметнулись комья земли от беззвучного взрыва. Экран заполнила истоптанная копытами грязь, бесконечные окопы, стеганые телогрейки и сапоги. Шестеро следили за тем, как ядовитый газ опутывает копошащиеся фигурки. Завороженное зрелище маленькое приоткрыло рот, ее хозяин плотнее поджал губы и скрестил руки на груди. Умный попытался представить, каким получился бы фильм, если бы его снимали на цветную пленку. И пришел к выводу, что ничего бы не изменилось. Разве что облака хлора выглядели бы грязно-зелеными, как стены склада, где на базе хранилось всякое медицинское оборудование. Сегодня я хочу обсудить, как возник иприт и от чего его использовали, все участники столкновений, даже те, кто изначально был против, и благодаря чему 80 лет спустя человечество нашло в себе силы сесть за стол переговоров и запретить иприт во всем мире. Итак, первый вопрос. Допустимо ли применение иприта на войне? Забавный разослал по внутреннему каналу. Заметьте, допустимость ведения войн мы даже не обсуждаем. Лица шестерых остались неподвижными, но хозяин маленькой непонятно как обо всем догадался. «Приятель, если хочешь что-то сказать, говори вслух». Хозяйка забавного непонимающе глянула на коллегу. Шустрый сидел с отрешенным видом, должно быть, прорабатывал имеющиеся данные по оружию и истории войн. Странно, что люди хранили информацию разрозненно, собирая в нее связанные между собой кластеры. И точно так же по кускам выдавали ее шестерым, как пакеты с питательной пастой, появлявшиеся перед сном на тумбочках у кроватей. Почему не создать единое хранилище данных, куда пользователи имели бы доступ в любое время суток, и куда бы добавлялись новые сведения, генерируемые каждый день? Это ведь намного удобней. Умный вернулся к просмотру фильма, где марширующие солдаты сменились одинаковыми железными койками. В коридорах между ними прохаживались люди в белых халатах. Откуда хозяева взяли этот фильм? А что, если такое хранилище существовало, просто шестерым его не показывали? У кого бы спросить? Хозяева охотно шли на контакт, но умный чувствовал, как тщательно они продумывали каждое слово. А прочий персонал отмахивался и убегал, стоило подойти с вопросом. «С какой точки зрения мы рассматриваем недопустимость иприта?» — поинтересовался забавный. «Если дело в эффективности, то его следовало заменить на что-то более мощное. Процент смертности слишком мал. С другой стороны, газовые атаки оказывают сильный психологический эффект. Невидимая опасность внушает ужас. Стало быть, иприт стоило дорабатывать части внешних повреждений, чтобы усилить неконтролируемое чувство страха. Например, панику может вызвать уничтожение кожного покрова». Хозяин маленькой перевел на напарницу неодобрительный взгляд. На секунду умному показалось, что у людей тоже имелся внутренний канал, где произошел быстрый обмен фразами. «Это все результат твоего воспитания». «Не говори ерунды». «Хватит дурачиться, забавный», — спокойно ответила хозяйка, присаживаясь на край стола. Иприт запретили из-за чрезмерной жестокости, мучительности и долговременности его эффекта. Война закончилась, а люди продолжали умирать. Умный присоединился к обсуждению. То есть следует рассчитать некую формулу допустимой боли? В качестве компонентов взять уровень раздражения нервных окончаний, продолжительность эффекта после того, как воздействие прекращено, количество изменений в синапсах. На основе этой формулы можно разрешать или запрещать любое оружие. «Болевой порог у всех разный», — заметил Шустрый, «и зависит не только от физического состояния, но и от социокультурного контекста, а также степени мотивированности». «Он прав», — согласился Забавный. «К тому же, как ты рассчитаешь уровень боли, скажем, для ножа? Ведь неизвестно, куда его воткнут». «Не должно быть никакой допустимой боли». Хозяин устало покачал головой. «Почему? Есть же термин collateral damage, сопутствующий ущерб. Разве он не обозначает урон, нанесенный оборудованию и людям, не являющимся законной военной целью?» Полтора часа спустя, покидая комнату теоретической подготовки, умный услышал, как хозяин возобновил прерванный спор. «Знаешь, что ты делаешь? Ты подсовываешь Достоевского детям, которые до сих пор путают букву «Ш» и «Щ». Когда у тебя появится сын или дочь, ты поймешь, как важно набраться терпения». «Даже настоящих детей нельзя идеализировать. Они тебя провоцируют, а ты все принимаешь за чистую монету». Умный обратился к Забавному по внутреннему каналу. «Зачем ты так поступаешь? Мы должны понимать законы общества, в котором собираемся жить. А ты постоянно стравливаешь лекторов друг с другом?» «Есть смысл учить законы физики и химии. Даже не зная их принципов, ты не сможешь их нарушить. А расплывчатый набор договоренностей, называемый моралью, каждое поколение перекраивает на свой лад. Думаешь, химическое оружие осталось в прошлом? Потому что конвенцию подписали. А может, люди в нем попросту разочаровались? Ветер сменил направление, облако принесло не в тот окоп, или газ не успел рассеяться. А по этому участку уже идут твои войска». Забавный и умный приотстали, позволив остальным скрыться за поворотом длинного коридора. Стены его были обшиты светло-серыми панелями, через каждые 3 метра горели полоски светодиодных ламп. Умный порылся в памяти и привел подходящий пример. «Язык тоже нестабилен, однако ты его учишь. Одни слова исчезают, другие появляются, третьи приобретают новое значение. И язык, и правила поведения своего рода организма. А жизнь любит изменения. Это основа эволюции, о чем свидетельствует само слово «мутация». Дарвин в «Происхождении человека» размышлял над условиями развития морали». Судя по тому, как напряженно вытянулась охрана на посту, на базу прибыл Олег Фархатов. Старший смены приложил палец к сенсору и заученным движением начертил динамический пароль. Что-то с шипением переключилось в пазах, дверь отъехала в сторону, Забавный первым шагнул за порог, продолжая неслышный со стороны разговор. «Человеческая мораль, как мех у песца, явление саморегулируемое. Крепче мороз, гуще мех. Хуже условия проживания, строже мораль. Если племя живет на крайнем севере, где главные враги — голод и мороз, уровень взаимовыручки и эмпатии между его членами будет очень высок. А знаешь, что является обратной стороной лояльности к соплеменникам? Враждебность к чужакам». В раздевалке у каждого имелся свой шкафчик. Сначала на дверцах висели таблички с именами, но потом их почему-то убрали. Только шкафчик маленький остался помеченным наклейкой со щенком в окружении сердечек, которую ей подарил хозяин. Забавный однажды проник в раздевалку охранников просто из любопытства. Она отличалась, там шкафчики запирались на кодовые замки, дверцы были пронумерованы от 1 до 50, между ними стояла длинная лавка, саму комнату наполнял сложный запах, с трудом раскладываемый на компоненты. Пот, десяток разных дезодорантов, чьи-то разношенные ботинки, банка из-под кваса в мусорном ведре. В раздевалке 6 пахло только резиной от перчаток и совсем немного пластмассой. Верная разделась догола и принялась облачаться в термобелье. Майка с длинными рукавами обтянула красивые изгибы взрослого тела. Маленькая справлялась с одеждой менее сноровисто, в узкую горловину протиснулась шапка кудрей, за ней списком и сопением голова. В дискуссию вступил Шустрый, прослушавший запись предыдущих сообщений. «Если мораль возникает сама по себе, почему дети Маугли ее лишены?» «Потому что они жили вне общества», — предположил Забавный. «Зачем вне общества мораль?» Он успел надеть не только белье, но и шуршащий при каждом движении комбинезон и теперь скрупулезно прилаживал многочисленные застежки. Сегодня испытания будут проходить в полноразмерном макете корабля, раз скафандр со шлемом не выдали без отработки наружных объектов. «Ты правда веришь, что однажды нам позволят жить в обществе?» Речевые аппараты шестерых имели одинаковые настройки, однако голос Тихого непостижимым образом казался самым бесцветным. «Колония — это тоже общество», — ответил Умный. Забавный возразил. 20 человек с уже сформированной психикой — не общество, а всего лишь его осколок. Штат планирует увеличить до 170 единиц в течение 5 лет». Проверив костюмы друг друга, шестеро дали знать, что готовы. Открылась ведущая на улицу дверь. В раздевалку ворвался ветер, захватив с собой облако пыли и горькую дизельную вонь. Тихий опустил голову и прикрылся рукавом. Забавный не стал. Ему нравилось ощущать пляшущие по коже мельчайшие частицы песка. Эта осень, пасмурная, но сухая, совсем не походила на предыдущую, когда воздух наполняли мельчайшие частицы влаги. Однажды он захотел узнать, какой была осень до той осени, но длинная таблица метеорологических данных не смогла ему этого рассказать. На площадке действительно обнаружился Олег Фархатов, наблюдавший в бинокль, как шестеро покинули здание и двинулись наискосок через асфальтовое поле. Забавный незаметно повернул голову и приблизил изображение. Фархатов его не интересовал. Он смотрел на дочь Олега, свою хозяйку, вложившую в руки отца промасленный сверток, наверное, с пирожками или чебуреками из столовой. Хозяйка его подкармливала тайком, раз в неделю принося на пробу что-нибудь новенькое. Она говорила: «Это наш секрет», и пока Забавный жевал, прислушиваясь к сигналам рецепторов, выдавливала из пакета неиспользованную питательную пасту. Датчики в желудке отслеживали только вес поступившего вещества и количество калорий. До следующего апгрейда их секрету ничего не угрожало. Хозяйка улыбалась. Она часто улыбалась. Не только губами, как врачи или специалисты из техобслуживания, а глазами тоже. Всем своим существом. Забавный замечал, что общавшиеся с ней люди оживлялись во время разговора, принимали расслабленную позу, начинали шутить. Все, кроме ее отца. Спина Олега Фархатова оставалась прямой, подбородок приподнят, рот, словно нарисованным по линейке. Чем-то он напоминал макет корабля для тренировки шестерых. Даже седой ежик на его голове перекликался с цветом боралюминиевого сплава, из которого состояла оболочка разгонного блока. Размеры корабля поражали, точнее, не корабля, а габаритного макета с урезанным функционалом. Двухэтажная научно-исследовательская лаборатория превращалась на его фоне в обувную коробку. Казалось, округлый серебристый нос упирался прямо в плотное, повисшее над головой небо. Или даже не так. Небо не падало на землю только потому, что его удерживала плавно сужавшаяся колонна. Вокруг корабля с криком кружили чайки. Одна взмахнула крыльями, набирая высоту, и исчезла за пределами маскировочного поля. Как объяснила хозяйка, весь полигон гигантским куполом накрывала голограмма, чтобы другие люди, глядя на базу сверху, видели только кипы пожелтевших деревьев и прогалины между ними, заросшие пожухлой травой. Он спросил: «Зачем?» Она ответила: «Деревья — это красиво». Но Умный, которому Забавный пересказал разговор, предположил, что хозяева занимались на базе чем-то вызывающим социальное неодобрение и были вынуждены скрываться. В голове Забавного почему-то соединилась эта мысль и тема сегодняшнего урока. Немцы тоже прятали свои заводы по производству отравляющих газов. С другой стороны, и Приту вряд ли читали лекции про мораль. В первом отсеке корабля сидела хозяйка Тихого, украдкой следившая за подопечным, и трое незнакомых специалистов. На практике план занятий не оглашался, чтобы проверить способность шестерых справляться с неожиданными проблемами. Жизнь заданий не выдает, она просто течет, не согласовываясь ни с чьими расчетами. Шестеро заняли места, устроившись в полулежачем положении. Умный переговаривался со своим хозяином, игравшим роль центра управления полетом. Их голоса звучали похоже из-за искусственных хрипов и помех. Ключ на дренаж. Земля, борт. Трижды прозвучала команда «Пуск». Тренажер завибрировал и загудел, имитируя старт. Круглые экраны, поставленные вместо иллюминаторов, заволокло белым облаком испаряющегося жидкого кислорода. Сквозь шум пробивался чей-то голос, отсчитывая этапы набора тяги. Предварительное, промежуточное, главное — подъем. Сиденье затрясло с утроенной силой. С экранов исчез горизонт, все стало серым. Специалисты вжались в спинки кресел. Тот, что сидел по центру, зажмурился и громко сглотнул. 20 секунд. Двигатель работает в штатном режиме. Серый свет по ту сторону переборки становился то светлей, то темней, пока корабль не вырвался за пределы виртуальной прослойки из туч. На искусственно смоделированной высоте небо сияло голубизной, а солнце яростно било в лицо. Верная сощурилась, подглядывая сквозь густые ресницы. 40 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Голубой цвет превратился в расплавленный кобальт. 50 секунд. Давление в камерах двигателей в норме. Еще немного, экран разделился на две части. Слева глухая чернота, справа земля, отгороженная от пустоты размытой голубой каймой. Включилась симуляция невесомости. Локоны верной заколыхались, будто под водой. Сейчас она походила на русалку, утопшую деву из книг, загруженных в шестерых по программе курса русской литературы. Почему она всегда ходила с распущенными волосами? Наверное, следовало приказу хозяина, Олега Фархатова. Иногда он смотрел на нее не так, как на прочие образцы. Все хозяева выделяли своих подопечных, лелея возникшую между ними связь, но во взгляде Фархатова проскальзывало что-то трудноуловимое, чему даже умный не мог найти подходящего описания. «Пожар!» — внезапно сказал Шустрый. Сказал вслух. Умный сделал запрос по внутренней связи и понял, что ее отключили. В воздухе появился раздражающий привкус дыма. Тогда он отстегнул ремни и текучим движением поднялся из кресла. «Наша задача — найти и ликвидировать возгорание», — верная добавила. «И проследить, чтобы с экипажем ничего не случилось». Умному показалось, или три незнакомых специалиста обрадовались ее словам. Когда дело дойдет до полета, у шестерых будет настоящий капитан, наверное, хозяйка Забавного, с самого начала проявлявшая лидерские задатки. Но если произойдет несчастный случай, экипаж останется без руководства, шестерым придется действовать самостоятельно. Миссию нельзя остановить со словами «расходимся, на сегодня все». Умный вспомнил схему отсека, достал контейнер с противогазами и раздал их людям. Верная проследила за тем, чтобы устройства были правильно надеты и включены. Противогазы не фильтровали воздух, а вырабатывали кислород в автономном режиме. Запаса мощности хватит на 7 часов. Имелся и другой контейнер для шестерых, но они были менее требовательны к составу атмосферы и решили его поберечь. Шустрый сверился с приборами, отвечавшими за диагностику. «Зарегистрированы следующие повреждения. Вышли из строя передатчик для связи с центром устройства терморегуляции устройства очистки воздуха от углекислого газа. Средняя температура превысила норму на 1,5 градуса и продолжает расти». «Где сейчас наиболее безопасно?» — спросила верная. «В бытовом отсеке». «Проводи экипаж и возвращайся», — скомандовал умный, провалив попытку подключиться к бортовому компьютеру. И этот канал перерезали. Хозяева решили разыграть наихудший сценарий, при котором все манипуляции предстояло делать вручную. Герметичная переборка отрезала бытовой отсек от остального пространства. Напоследок забавный перехватил озабоченный взгляд хозяйки Тихого, печатавшей на рабочем планшете. Шестеро распределились по кораблю в поисках огня. Они проплывали одно помещение за другим, отталкиваясь от стены, хватаясь за поручни и скобы. Все, кроме маленькой, крепежи оказались слишком толстыми для ее ладошек. Но промахи маленькую не огорчали. Лишившись опоры, она принималась радостным визгом изображать чайку, пока умный не цикал на нее, возвращая в строй. Задымление исходило из грузового отсека, где хранились солнечные батареи. Ноздри наполнил едкий запах сжженной пластмассы. В теории загореться там было нечему, а значит, перед занятием хозяева подсунули невнесенный в базу пожароопасный багаж. Видимость оказалась хуже некуда, отсек затянули клубы серо-коричневого дыма, в котором с легкостью исчезали пальцы вытянутой руки. Изнутри дым подсвечивало пламя непривычного малинового цвета. В густой пелене темнели силуэты встроенного в стены оборудования, вентили, ручки люков, огромные кубы, сложенных штабелем батарей. Забавный сменил режим зрения, превратив окружающий мир в скопище бирюзовых пятен, пять из которых имели очертания его товарищей. Обернулся к умному. «Окошко бы приоткрыть!» Умный понимал, когда забавный говорил не всерьез, и попробовал поддержать шутку. «Нельзя. Приток кислорода усилит пожар». Из-за их спин выплыл шустрый с огнетушителем в руках. Из раструба с громким шипением вырвалась струя. Шустрого отбросило к стене, приложив о торчащий ящик. Пенный поток сделал зигзаг, окатив брызгами все вокруг и устремился в центр пожара. Умный вытер с нашивки на груди белую кляксу, похожую на чаечий помет. «Я и Шустрый, действуем здесь. Остальные подносят огнетушители». Забавный ощутил облегчение от того, что Верная с ее длинными волосами уберется от пламени подальше. Распределив между собой отсеки, четверо отправились собирать огнетушители, размещенные по всему пространству корабля. С каждой минутой становилось жарче. Легкие комбинезоны, предназначенные для работы на борту, с охлаждением не справлялись. У маленькой по лицу стекал пот, мокрые кудряшки липли ко лбу. Забавный был лишен этого способа терморегуляции, но его организм перерабатывал избыточное тепло в энергию и пока вытягивал дополнительную нагрузку. Когда он вернулся в грузовой отсек, прихватив сразу два баллона, Шустрый разбирал обшивку. Огонь проник внутрь стены. Обнаружились связки кабелей с поврежденной изоляцией, поплывший алюминиевый кожух, какие-то накладки из вязкой резины. Пока страдали самые легкоплавкие материалы, но если температура продолжит расти, очередь дойдет и до корпуса корабля. Толщина оболочки — 2 мм. Забавный прочел об этом раньше, чем увидел тренажер. На экране цифры воспринимались нормально. На деле он долго не мог поверить, что вот эта тоненькая перегородка, сравнимые с донышком термоса, и будет всем, что отделяет его от смерти, пробей ее, и давление внутри корабля упадет. Без давления азот, растворенный в тканях, превратится в газ, а во рту закипит слюна. «Осторожно! По этой трубе течет охлаждающая жидкость, не повреди!» Умный придержал Шустрого за локоть, указывая на невзрачную трубу, проложенную вдоль стен. Достаточно одного скола малейшей трещины, и оттуда начнет просачиваться бесцветная и лишенная запаха отрава. Быть может, не случайно им сегодня рассказывали про иприт? Отправленный в безопасное место экипаж заорал на разные голоса, заколотив в герметичную переборку. «Тихий и Шустрый, продолжайте тушить!» — скомандовал умный, а сам рванул назад со всей возможной скоростью, перелетая от скобы к скобе. Но его опередила Верная изящной змейкой, скользнувшая в коридор. Когда Забавный добрался до передней части корабля, в бытовом отсеке больше не кричали. Умный разбирался с заклинившей автоматикой, верная пыталась вручную открыть люк. Затвор был раскален, вместо перчаток на ее руках повисли оплавленные лохмотья. Кожа начала облизать, кровь спеклась в коричневую корку. Забавный хотел помочь, но коридор спроектировали таким узким, что третьему было не подлезть. Он спросил, «Остановит ли эксперимент, если риск для людей станет слишком высок?» Никто не ответил. Верная налегла на кремольеру с отчаянной силой до треска в костях. И затвор провернулся на пол корпуса, приотворяя дверь. Пришлось ухватиться за поручни. Сопротивляясь обратной тяге, внутри бушевал огонь, сплошная рыже-красная стена, пышущая жаром. «Не надо!» — крикнул Забавный, пытаясь поймать Верную за обожженную руку. Но она уклонилась и бросилась в отсек. За долю секунды сгорели чудесные длинные волосы, почернела и съежилась кожа на голове. Живой факел исчез из виду, растворившись в слепящем свете. Тоненько подвывая, заплакала маленькая. Слезы не катились по щекам, а собирались прозрачные шары, липнувшие к векам. И тут гравитация плавно придавила их к полу. Коридор и отсек наполнил туман, треск пожара начал стихать. Через минуту неизвестный газ превратился в бурую пыль, медленно оседавшую на пол. Когда видимость восстановилась, Забавный перешагнул порог. Бытовой отсек напоминал уменьшенную копию пустыни на закате. Те же холмики красноватого песка, перетекающие друг в друга. Вместо солнца уцелевшая аварийная лампочка, мигавшая алым. Под подошвами ботинок с тихим шелестом проседала пыль, скрадывая звук шагов. Запах гари вытеснила какая-то химия. Лежавшее на боку тело Верной тоже казалось чередой барханов. Они полого вздымались в области бедер и опадали там, где находилась талия. Сквозь песок виднелась покрытая копотью плоть. Забавный внимательно огляделся, изучая покореженные штабеля солнечных батарей, затем обошел отсек, оставляя петляющую цепочку следов, но так и не нашел человеческих останков. Хозяйка Тихого и трое ее коллег покинули отсек до того, как начался пожар. Когда Верную везли в медицинский блок, Фархатов шел рядом, положив руку на поручень каталки. Техники накрыли ее простыней, чтобы скрыть обезображенное тело. Синтетическая плоть обгорела, как и большая часть бионических органов. Но уцелел скелет и, самое главное, мозг, защищенный черепной коробкой из особого сплава. Головы шестерых способны были какое-то время существовать в автономном режиме. Олег Фархатов откинул край простыни и до тех пор, пока каталка не скрылась в дверях медицинского блока, не сводил взгляда с обугленного черепа с ощеренными зубами. Умному это понравилось. Фархатов преодолел чувство отвращения. Забавный, напротив, скорчил злую гримасу. В этом жесте ощущалась какая-то противоестественная жадность, будто хозяин Верный задался целью выжать из эксперимента все до последней крупицы. Способность к самопожертвованию — одна из составляющих просоциального поведения, то есть поведения, приносящего пользу отдельным людям и обществу в целом. В результате сегодняшнего эксперимента мы могли наблюдать, — бубнила хозяйка Тихого. Ее не слушал даже собственный подопечный, натянувшие на лицо выражение внимания и интереса. Наряду с такими понятиями, как совесть, тяга к нравственному самосозиданию, чувство благодарности — все это критерии истинной человечности. Забавный подумал, насколько человечно было сжигать Верную, чтобы проверить ее на человечность. Перерыв 10 минут. Для продолжения беседы встретимся в учебном классе. Пятеро посмотрели вслед хозяйки. Когда она куда-то спешила, крупные бедра раскачивались, словно шатунные шейки коленвала. «Принимай», — сказал Забавный, дождавшись, когда массивная фигура, обтянутая шуршащим комбинезоном, скроется за углом. Умный сжал протянутую ладонь. Способность их тел обмениваться энергией они обнаружили сами. Никто из хозяев о ней не говорил. Вероятно, эту функцию заложили на случай экстренных ситуаций во время миссии. Забавный дождался, когда блок питания опустеет на 85%. Теперь, согласно инструкции, полагалось идти в спальню на подзарядку. Этим фокусом они пользовались нечасто, чтобы не вызвать подозрений. Хозяева считали, что энергоблок Забавного при повышенной нагрузке начинает барахлить. Четверо направились в учебный класс, а сам он свернул к медицинскому блоку и принялся красться вдоль здания, заглядывая в окна. Днем перемещаться в пределах базы было не запрещено. В третьем от входа помещении обнаружились хозяйка и Олег Фархатов. Отец и дочь томились в холле перед операционной, ожидая, когда техники закончат осмотр. Напротив окна очень кстати стоял припаркованный автомобиль, скрывший замершего в полуприседе Забавного. Когда кто-то из шестерых выходил из строя, хозяева всегда оставались поблизости, желая первыми получить отчет. Хотя точно так же могли прочитать его у себя. Задержка пару минут ничего не меняла. «Ты уверена, что твои испытания...» Фархатов помедлил, подбирая слова. «Развиваются в нужную сторону». «Космос жесток. Никто не знает, что их ждет. Люди будут заперты с ними в одном помещении на долгие годы. Мне надо хотя бы отдаленно понимать, как они будут действовать в ситуациях, подобных сегодняшней». «Космос и вполовину не так страшен, как его обитатели». «В этом ты прав», — в голосе хозяйки послышалось раздражение. «Я видела нарисованную тобой модель. Хорошая работа. Рот и подбородок очень похожи. А как удачно повернулся случай опробовать новое лицо?» «Послушай». «Не желаю слушать. Ты хоть на секунду подумал обо мне. Каково мне будет видеть ее каждый день? Отдавать приказы? Ты вообще в своем уме?» «А ты лепишь из своего карманного бунтаря неизвестно что». Фархатов сорвался, но тут же взял себя в руки. «Видишь, даже мы, двое взрослых, образованных и умных людей, не удержались. Мы ошиблись. Мы открыли не узкую дверь в будущее, а широкие ворота в самое дремучее, костное и дикое прошлое. И эти ворота необходимо закрыть». Забавный отступил, анализируя подслушанный разговор. Хозяева часто использовали знакомые слова таким образом, что у них появлялся иной смысл. Вот и сейчас всплыла аналогия с цитатой из архива, в которой узкая дверь вела на небо, а широкие ворота к погибели. Когда он вслух пересказал диалог остальным, не доверив его внутреннему каналу, умный нерешительно произнес. «Мне кажется, Олег Фархатов собирается нас убить». Конец октября 2042 года, Санкт-Петербург. Тихий прятался в тени тупика, куда выходила задняя дверь продуктового магазина. Днем здесь было оживленно. С грохотом разгружались машины, болтали на крыльце продавцы, копались в мусорных баках бомжи, выискивая просроченные консервы. Ближе к ночи суета прекращалась. На смену бомжам сбегались собаки и крысы, но животные тихому не мешали. Он ждал. Слабость давала о себе знать, мягкими щупальцами пробираясь в измученное тело. В этот раз он искал подходящего донора больше месяца, по крупицам собирая разбросанную тут и там информацию. Медицинские данные относились к числу конфиденциальных. Доступ к больничным серверам был защищен, но люди плевать хотели на конфиденциальность. Они сами выбалтывали тайны на страницах социальных сетей, щедро делились с незнакомцами подробностями жизни, словно надеясь, что однажды количество информации по ту сторону экрана перевесит остаток в их скудных мозгах, и они навсегда перенесутся в интернет, покинув смертную оболочку. Новый донор Тихов родился с неизлечимым пороком сердца. Бракованный орган заменили на имплант. Он долго выяснял номер модели, место изготовления и срок, на который была рассчитана батарея. Все параметры подходили, узнать домашний адрес донора оказалось делом 5 минут. Еще неделя понадобилась на то, чтобы изучить его привычный маршрут и выбрать место для встреч. Тихий услышал приближающиеся голоса, взрослый и детский, и дернул головой, поворачиваясь к источнику звука работающим ухом. «Меня похвалила, сказала, что я умница». «Ну вот, видишь, а ты боялась, что ничего не получится. Когда я была маленькой, мне тоже было непросто. Приходилось много заниматься, зато потом все наладилось. И папе тоже?» «Конечно. Его вообще однажды хотели на второй год оставить, а ты у нас очень способная». Из-за поворота показалась женщина в длинном плаще, ведущая за руку первоклашку в ярко-розовой дутой курточке. Девочке было скучно идти просто так. Она пританцовывала и подпрыгивала на каждом шагу. Два коротких хвостика, украшенных разноцветными резинками, забавно дергались вверх-вниз. Тихому понравилось то, что он увидел. Наверное, было проще обворовать какой-нибудь склад, забрав коробку совершенно новых протезов. Но тогда не возникло бы ощущения, что восстанавливается баланс. Если бы Тихого спросили, в чем его сущность, он не смог бы ничего объяснить. Он просто знал, что баланс существует, и хозяева первыми его нарушили. Тихий сделал осторожный шаг, припадая на правую ногу. Он так и не восстановился после катастрофы. Слишком много связей повредилось в голове. Придуманное хозяевами имя теперь звучало злобной насмешкой. Рот начал приоткрываться и закрываться, пришлось подержать челюсть рукой, чтобы не выдать себя лязганьем зубов. Но его заметили. «Смотри, какой страшный мальчик!» «Так нехорошо говорить, мальчик болеет. Пошли быстрее». Тихий прыгнул вперед. «Пусть мальчик и болеет, но он по-прежнему сильнее любого из них». Путь до Вастума обещал занять 30-40 минут. Вечерние пробки успели рассосаться, а многоуровневые дороги бетонным серпантином, опутавшие город, были загружены не больше, чем наполовину. Дождь так и не прекратился. Глеб зябко поежился, почувствовав, как ледяная капля скользнула под рубашку, оставив на шее холодный след. Он расправил воротник пальто и глянул на небо. Лучи полицейских дронов и прожекторов, установленных на крышах небоскребов, скользили по блестящим от воды зданиям и подвесным трубам монорельсов. Слепящие белые снопы света, исполосованные дождем, все искали что-то, бог весть что, в зыбкой темноте мегаполиса. Вламывались в дальние закоулки под автомобильные эстакады и пролеты мостов, скрещивались и разбегались, чтобы упереться в плотные низко нависшие облака. Офис детектива находился в Шушарах. Когда-то этот район считался окраиной, но за последние годы Петербург разросся и вширь, и ввысь, проглотив окружавшие его городки. Исторический центр достался туристам, а деловая жизнь рассредоточилась подальше от их говорливых толп, скупавших матрешки, треуголки и шарики соленого желе, продававшегося под видом икры. До машины пришлось пройти пешком, подземный паркинг бизнес-центра был слишком дорогим. Нижний ярус Шушар сиял огнем вывесок и голограмм, плывущих и дробящихся в стеклах витрин. Мелькнула стайка тропических рыбок, рассыпалась фейерверком и превратилась в призыв купить билет на круизный лайнер. Вместо нее вынырнула гигантская пачка кошачьего корма, а чуть дальше — банка энергетика, полыхающего фальшивыми языками пламени. Откуда-то сверху из нетронутой темноты донесся гул вращающихся лопастей. Глеб прищурился, но из-за рекламной засветки вертолет на фоне темно-синего неба было не разглядеть. Дробный звук усилился, перекрыв прочие шумы, пронесся мимо и затих вдалеке. Глеб шагнул на тротуар и влился в бесконечный поток намокших капюшонов, дождевиков и зонтов. Где-то неподалеку заголосил торговец уличной едой, пахнуло поджаренными на пригорклом масле беляшами. Неуклюжий робот-курьер с громким жужжанием забуксовал у поребрика. Какой-то подросток мимоходом тюкнул его ногой, опрокинув на асфальт. Забравшись в машину, Пестельбергер первым делом приложил руку к сканеру, подтвердил право на управление автомобилем, продиктовал компьютеру адрес Вастума и откинулся на спинку сиденья. Беззвучно заработал электромотор. Машина плавно вырулила с парковки и выехала на автостраду. Весь личный транспорт был подключен к общегородской дорожной сети и управлялся централизованно. Лицензия детектива позволяла иногда отключать автопилот, но Глеб хотел воспользоваться оставшимся временем и хоть немного подготовиться к делу. В полутьме салона развернулся монитор, спроецированный умными часами. Стабилизировав изображение и разместив его на удобном расстоянии, Глеб задал первый, самый общий поисковый запрос. «Олег Фархатов, основатель робототеха». Не успел он пробежаться по ссылкам, как в углу экрана появилась зеленая трубка. Детектив поморщился, но все-таки ответил на звонок. В конце концов, у него осталось не так много друзей. Список статей сменился бледной физиономией Бориса. Судя по фону, приятель до сих пор ехал в метро. «Слушай, я же так и не показал тебе последний шедевр!» Борис задрал футболку, обнажив палый живот с татуировкой. Неизвестный мастер изобразил вокруг пупка пробоину на коже, из которой лезли многосуставчатые черви. Сидевшая по соседству бабулька отшатнулась и исчезла с экрана, перестав подглядывать за чужим звонком. «Что скажешь?» «Нормально». Глеб неопределенно пожал плечами. Нарисовано было неплохо, реалистично, но приятель и так производил на людей странное впечатление. А его любовь к татуировкам только все усугубляла. С Борисом Осиповым он познакомился 4 года назад, когда помог тому отбить права на родительскую опеку. Пестельбергер, только-только бросивший службу в полиции, сумел доказать, что бывшая жена Бориса сидела на коктейле из бензодиазепинов и таскала в квартиру таких же мутных мужиков. Убедить судью оказалось непросто. Борис и сам выглядел так, словно выполз на свет из притона, еле волоча ноги и с трудом удерживаясь от желания блевануть себе на ботинки. Бледный, тощий, лохматый, с вечно воспаленными веками и сине-серыми кругами под глазами, он смотрел мимо людей блуждающим взглядом и заметно вздрагивал, когда к нему обращались. На улице его постоянно останавливали для проверки документов, и если таковых не находилось, без разговоров заметали в участок. Там Борис клянчил кофе из автомата, звонил кому-нибудь из коллег и покорно ложился на скамейку. Не позднее, чем через полчаса, его выпускали с многословными извинениями. Борис Осипов занимал должность аналитика в отделе экономических преступлений Департамента региональной безопасности. Голова у него варила что надо, особенно когда дело доходило до цифр. «Точно нормально? Может, поконтрастнее сделать?» «Оставь как есть, это все. Я занят». Дождавшись разочарованного кивка, детектив вернулся к Олегу Фархатову. Чтиво, как и следовало ожидать, набралось немало. Рекламные материалы мешались с научными статьями, в дамских журналах обсуждали женщин Фархатова, финансовых размер состояния и прозорливость в вопросах колебания рынка. Промотав длинную простыню ссылок, Пестельбергер остановился на заголовке «Биография, фото, изобретение». Ничего сенсационного из интернета вытянуть не удалось. Фархатов родился в интеллигентной семье, после школы поступил в СПбГУ на факультет прикладной математики. Там же встретил первую жену. Студенческий брак оказался недолговечным и развалился накануне вручения диплома. По окончании университета будущий магнат основал фирму, занимавшуюся разработкой сервоприводов для экзоскелетов. Продукция пользовалась спросом. Во втором браке родилась дочь Марина, единственный ребенок Фархатова. Глеб задержался взглядом на фотографии. Из кружевного конверта выглядывало сморщенное личико младенца. Смущенный бизнесмен, совсем молодой, с нелепыми усами, щеткой. Неловко поддерживал тяжелую по сравнению с крошечным тельцем головку. Вскоре жена умерла от болезни легких. Организм отторг биомеханический протез. Последние полгода ее жизни все силы робототеха были направлены на создание импланта нового поколения. Но первый полноценный прототип появился слишком поздно, только несколько месяцев спустя. Вдовец погрузился в научные исследования, занялся благотворительностью. На его деньги был основан медицинский центр, занимавшийся изучением болезней легких и дыхательных путей. А роботех переключился на производство киберов для военных и промышленных нужд, от эскизов до программирования и сборки. Третий брак, роскошная церемония, утопающая в цветах, Глеб пробежал несколько абзацев по диагонали. Канья не соврала. Жена действительно ушла ни с чем, потратив последние деньги на адвокатов. Несмотря на такое неджентльменское обхождение с бывшей, Фархатов не производил впечатления подлеца, что немного успокоило детектива. Пьяным за рулем, наплевав на автоматический трафик, не гонял, старых партнеров не кидал, с государственными службами сотрудничал, основал какие-то фонды, куда отправлял какие-то деньги, дочь как мог оборонял от блогеров и папарацци, фотографии щекастой девочки, голенастого подростка и, наконец, юной симпатичной девушки попадались на удивление редко, последняя устарела на 8 лет. Дойдя до брака с Каньей, приехавшей по научному обмену из Таиланда, Глеб начал читать более внимательно. В этот раз свадьба прошла куда скромнее. Супруги хорошо смотрелись вместе. Он подтянутый, собранный, волосы острижены, коротким серебристым ежиком. Она красивая, элегантная, с очень неглупым выражением лица. Глеб увеличил портрет Кани, излучавший спокойствие и удовлетворенность. С точно таким же видом она прощалась на пороге офиса, диктуя последние указания, как половчей прижать супруга к стенке. «О, женщины, имя вам вероломство!» Вестельбергер вспомнил подходящую по смыслу цитату. «Да и мужчины не лучше. Чего ж там, все мы по пояс в дерьме». После свадьбы Фархатов запустил новое направление — производство антропоморфных роботов для колонизации Марса. Начал почитывать лекции в университете, основы когнитивной робототехники, проблемы теории искусственного интеллекта, человек и машина, союз или конкуренция, каждый раз собирая аншлаг. На последних снимках выглядел неважно, и без того худощавое лицо Фархатова приобрело изможденный вид, щеки запали, скулы заострились, а взгляд, прежде цепкий и живой, подернула пелена равнодушия. Похоже, несчастная страдалица Каня устроила изменщику мужу такую сладкую жизнь, что пятого брака могло и не быть. Глеб свернул монитор и потер уставшие от чтения глаза. За стеклом проносился Ленинский проспект. Во времена его детства по обе стороны дороги возвышались жилые дома, построенные в середине прошлого века. Потом их объявили аварийными, снесли, а землю распродали застройщикам. Тогда-то и выросла сияющая пирамида Вастума, чей приметный силуэт вспыхнул за лобовым стеклом. 6 треугольных граней с заплатами вместо окон сходились в одной точке. Вершину пирамиды венчал шпиль. Вокруг него танцевала розовая, как закат на морозе, проекция стриптизерш. Грудастая девица присела у шеста, выгнула спину и запрокинула анимешную мордочку с глазами в пол лица. Порыв ветра довольно реалистично подхватил длинные волосы и задрал условную юбку, обнажив полоску трусиков и круглые, словно шары для боулинга, ягодицы. Для гостей очень кстати имелась бесплатная парковка, аванс оказался щедрым, но Глеб по-прежнему сомневался, что доведет дело до конца. А стоянка в этой части города стоила 16 рублей в час, не кот начхал. Пока автопилот неторопливо выезжал на территорию Вастума, Фестельбергер поправил галстук, глядя в зеркало заднего вида, и приготовил кейс с аппаратурой. Задумался, стоит ли брать гель, скрывающий отпечатки пальцев, и хайт-хэт — миниатюрное и не вполне легитимное устройство для защиты от камер наблюдения. Хайт-хэды делились на два типа. Те, что подешевле, создавали вокруг носителя кокон, остававшиеся на записи. Они подходили для уличных камер, за которыми не следила живая охрана. Но Пестельбергер разорился на второй тип, подороже и похитрее. На первый взгляд он оставлял голову и тело нетронутыми, а на самом деле маскировал носителя кусками случайных лиц, подменяя то губы, то нос, то глаза. Операторы и люди не замечали подвоха, а нейросети послушно прогоняли фальшивые параметры через базу, раз за разом выдавая новый результат. Конечно, программа распознавания учитывала не только форму подбородка, но и походку и присущие человеку жесты. Но Глеб, по привычке, доведенный до автоматизма, менял и то, и другое, едва легкая вибрация давала знать, что хайт-хэт подключен. Автопилот доложил об успешном прибытии на место назначения и заглушил мотор. Пестельбергер так и не пришел ни к какому решению насчет маскировки. С одной стороны, чем меньше большой брат знал о его перемещениях, тем лучше. С другой, не стоило давать вражеским адвокатам пространство для маневра. А если придется подтверждать свое присутствие на месте съемки? Без годных для экспертизы записи из камер сделать это будет непросто, придется вызывать свидетелей. Подобные процессы могут тянуться и полгода, и год, где этих свидетелей потом искать? Да еще таких, чтобы не стыдно было предъявить на суде. Победила осторожность. Повторно все обдумав, Глеб выдавил полоску геля на ладонь, потер руки, размазывая пахнущую лекарствами пленку, активировал и прилепил холодную плату хайт-хеда на ноющий от недосыпа висок, взял с соседнего сиденья тяжелый кейс и покинул автомобиль, двинувшись в сторону служебного входа. Подкупленный Канье администратор походил на усталую черепаху, сутулый, носатый, с большими блеклыми глазами и худой кадыкастой шеей, покрытой щетиной. В центре бритого черепа сияла пластина. То ли играла роль украшения, то ли скрывала следы неудачного хирургического вмешательства. «Скорее второе», — говорил администратор так же медленно, как и двигался, периодически подвисая в середине фразы. Предусмотрительная Канья была права, такого свидетеля сожрал бы даже второкурсник с юрфака, не то что матерые акулы роботеха. «Пошли, что ли, пока не... Хотя номер на всю ночь заказан. Редко кто торопится. Не вовремя. Мы же, бля, не почта». Вслед за еле плетущимся провожатым Глеб прошел по длинному, плохо освещенному коридору. Поднялся по лестнице, свернул направо, преодолел очередной пролет. Потолки в здании были ого-го, 4 метра. Следующий коридор вывел в холл на втором этаже, откуда они попали в просторный многолюдный зал, где по ушам била музыка, неприятно отдаваясь басами в животе. Посетители выпивали, болтали и веселились. Между столиков сновали живые официантки, а на подиумах и в подвешенных под потолком клетках танцевали кибернетические стриптизерши. Краем уха Пестельбергер слышал, что на факультет промышленного робототизайна было не пробиться из-за дикого конкурса чуть ли не в 1000 человек на место. Но, глядя на странных существ, дергающихся в такт музыки, верилось в это с трудом. Проще было представить, как по городу курсирует грузовичок с эмблемой университета и собирает поехавших кукушкой бродяг. А потом вываливает их, трясущихся, бормочущих, грозящих неведомо кому кулаком, посреди учебной аудитории. Администратор принялся протискиваться сквозь толпу. Глеб поморщился, но двинулся следом. От шумного сборища воняло потом, алкоголем и синтетической травкой, а еще почему-то бензином. Хотя в Петербурге почти все машины ездили на электричестве. Может, служащие монстров своих протирали, черт его знает. Увернувшись от хохочущего мужика со стаканом в руках, Глеб выбрался на относительно свободный пятачок и поднял голову, рассматривая ближайшую клетку. Внутри танцевал кибер с глянцево-черным, словно облитым нефтью, женским телом и головой буйвола с длинными изогнутыми рогами. Острые груди чудища оттягивали металлические кольца, руки и ноги оканчивались раздвоенными копытами, вместо позвонков из спины торчали шипы. «И что это, серьезно кого-то заводит?» — вопрос потонул в беспорядочном галдеже. «А? Чего, говорю, монстров развесили? Какая-то сраная кунсткамера, а не бордель!» «Если хочешь трахнуть обычную бабу, так проще трахнуть обычную бабу. Зачем тебе кибер?» «Разумно», — пробормотал Глеб, протискиваясь плечом вперед и подтягивая за собой громоздкий кейс. «Чего?» — не расслышал лавирующий на шаг впереди администратор. «Больные вы, извращенцы, вот чего». «Не без этого», — согласился провожатый, наконец-то сумев вывести спутника из мешанины пьяных тел в неприметный боковой коридор. Пропустил Глеба вперед, закрыл за собой дверь с электронным замком. Громкую музыку как отрезало. В третьем по счету коридоре было тихо, работал кондиционер. Пол по всей длине выстилал ковер с высоким ворсом, приглушавшим шаги. Справа и слева тянулись двери номеров, разделенные приличным расстоянием. Стоимость услуг вастами позволяла не экономить на площадях. И на декоре все двери были разными, наверное, перекликались оформлением с тем, что ожидало любителей механической клубнички внутри. Администратор провел Глеба мимо розовых створок в завитушках, словно оторванных от гигантского кукольного замка. Мимо роскошной панели из лакированного дерева с выжженной пентаграммой, мимо раздвижных дверей в японском стиле. На вид они были собраны из тонких штакетин и промасленной бумаги, но когда Глеб из любопытства погладил деревяшку рукой, он ощутил незнакомый, похожий на стекло материал. «Двери пуленепробиваемые. Выдержит хоть взрыв гранаты», — пояснил провожатый, заметив мимолетный жест. «Мы того, за безопасность, ну и всякое такое». Остановился администратор напротив следующей двери, замызганной рольставни, исписанной похабщиной и матюгами. Почетное место в центре занимал нарисованный баллончиком пенис с торчащими волосками. «Один из самых дорогих. Снят на всю ночь. Поднеси карточку к обезьяне. Откроется там». Администратор закашлялся и вытер рот кулаком. «Легкий, скоро выплюну. Может, того схоронится, только смотри. Стены не обкончай. Изоляции между комнатой и нишей особо нет, так что веди себя это. Тихо». Противно осклабившись, провожатый вручил детективу блестящий прямоугольник электронного ключа и ушел. Один из самых дорогих номеров Вастома выглядел совсем не так, как ожидалось. Освещение в нем было замаскировано под цвет уличных фонарей и вывесок. Продукты, прачечная, шиномонтаж, какая-то забегаловка с выгнутой из неоновых трубок перекошенной рюмкой. А сами апартаменты представляли собой кусок городского гетто. Глеб прошелся туда-сюда, с удивлением разглядывая сваленные горой мусорные мешки, стены из бурого отъевшейся грязи кирпича и угрюмые проемы выбитых окон. Едва не запнулся, из кучи щебня посреди тротуара торчали обрезки труб и скрюченная проволока. Реализм обстановки зашкаливал. Казалось, вместо потолка над головой раскинулось черное беззвездное небо. Нагнетаемый скрытыми пушками ветер, с шелестом гонявший окурки и сухую листву, приносил с собой гнетущие звуки полицейской сирены. Где-то там, словно бы вдалеке играло радио, проезжали автомобили. Сымитированы были даже запахи недавнего дождя, мокрого асфальта, разлитого пива, подгнивших овощей. Глеб скорчил недовольную физиономию, увидев, что из себя представляла кровать в элитных апартаментах, брошенный на пол матрас, изгвазданный рыжеватыми пятнами. Рядом валялся использованный презерватив. «И за это? Вот за это люди отваливают такие деньги?» Глеб случайно наступил в натекшую из мусорного пакета лужу и брезгливо вытер подошву об асфальт. «Доезжайте на любую окраину и трахайтесь на заблеванном тротуаре сколько душе угодно». Но, конечно же, Пестельбергер понимал разницу. В настоящем гетто могли крайне реалистично заехать в табло и отобрать портмоне. А здесь даже зассанный матрас наверняка был гипоаллергенным. Не говоря о том, что киберы не заразят тебя гонореей и не подсыплют в стакан барбитурат. А вот, кстати, они. Первый кибер сидел на перевернутом ведре из-под краски, сцепив перед собой худые руки с длинными белыми пальцами. Опущенное к земле лицо скрывал натянутый капюшон кофты худи. Два других изображали полицию в сине-сером городском камуфляже, бронежилетах и защитных касках с непроницаемыми забралами. Правый почему-то без перчаток. Глеб тоскливо вздохнул и покачал головой. Кажется, сегодня ему предстояло снимать, как светило отечественной кибернетики пользует шлюх под суровыми взглядами парней из ОМОНа. Оставалось надеяться, что Канья не ошиблась, и к экзотической оргии присоединятся живые люди. «Интересно, кто это будет по сценарию?» — принялся гадать Пестельбергер. «Бомжиха полезет за бутылочкой, из магазина выскочит продавщица. Неравнодушная гражданка не сможет пройти мимо полицейского произвола. Впрочем, если не присоединяться, навар за одну позорную ночь ныканье в тайнике под стоны бизнесмена все равно выходит неплохой». Глеб раскрыл кейс, достал горсть металлических шариков и принялся по одному подкидывать их вверх, стараясь охватить все помещение. Большую часть разместил над кроватью, но и про остальные углы не забыл. От посетителя с подобными вкусами можно ожидать незаурядной траектории перемещений. Шарики и камеры взмывали до потолка, присасывались к поверхности и наливались чернотой, мимикрируя под обстановку. Полученная съемка сведется в отличное трехмерное видео, позволяющее увеличить выбранный кадр и прокрутить его по всем осям. Такой фильм выдержит любую экспертизу. Как бы Глеб ни относился к современным технологиям, работа обязывала следить за новинками в связанных с профессией областях. Попутно с расстановкой камер Пестельбергер изучал рисунки на стене. Контрастные, черно-белые, с цепляющим сюжетом. Парень в кепке и платке размахивался, чтобы швырнуть букет цветов. Белый голубь с расправленными крыльями нес оливковую ветвь, но при этом был облачен в бронежилет, а на груди его красовалась мишень. «Не донесет», — скептически протянул Глеб и перешел к следующей стене. На ней у самого пола виднелся совсем маленький рисунок, изображавший хитроватого вида крысу с ретро-фотоаппаратом. Рядом располагалось крыльцо закусочной с гостеприимной табличкой «Открыто». Пестельбергер потянул дверную ручку и обнаружил замаскированный ход в ванную комнату, интерьер которой резко выбивался из общего стиля. Мрамор, хром, белые полотенца. Похоже, на гигиену любовь почитателей андерграунда не распространялась. Порадовавшись удачей, детектив воспользовался санузлом. Сидеть на одном месте предстояло всю ночь. Камеры в ванной устанавливать не стал. Зачем отстегивать кучу денег за тематический номер и заниматься сексом в помещении, копию которой можно найти в любой приличной гостинице? Закончив с подготовительной частью, Глеб велел компьютеру отключить общий свет и, помогая себе фонариком, нашел дорогу к самому приметному рисунку — обезьяне, с висящей на груди табличкой «Смейся, но однажды мы станем главными». Мельком подумав, обезьяна права, время пришло, а мы и не заметили. Глеб принялся водить карточкой вдоль граффити. В районе грустной морды с белыми валиками надбровных дуг что-то щелкнуло, и дверца стоявшего неподалеку электрического щитка отъехала в сторону. Согнувшись пополам, рослый детектив залез внутрь и оказался в узком простенке между номеров. Изнутри открывался плохонький обзор на обе комнаты. С одной стороны через жабровидные щели фальшивого щитка, с другой через ряд аккуратно просверленных отверстий. Глеб заглянул к соседям. Какая-то азиатская пастораль, цветущая сакура, лилово-зеленые небеса. На берегу искусственного пруда застыл кибер, выполненный в виде девушки в кимоно с длинным поясом, завязанным сзади бантом. Гейша стояла боком, повернув к тайнику аккуратную головку с пышным начесом смоленисто-черных волос. Верхняя половина лица была завораживающе прекрасна, зато вместо нижней скалились оголенные челюсти металлического скелета. Ё-моё, и ведь находятся любители. Или сзади пристраиваются, — подумал Глеб и вернулся к работе, подвесив в воздухе голографический экран. Уменьшил яркость до минимума, переместил бледный прямоугольник подальше от прорези в щитке, чтобы не выдать своего присутствия, проверил сигнал, запустив по очереди каждое из устройств. Все было в порядке, камеры работали. Детектив отключил трансляцию, оставив для наблюдения одну широкоуголку, подвешенную так, чтобы брать общую панораму. Между делом не забывал поглядывать в щель. Включать запись было пока рановато. Требовалось дождаться, когда Фархатов приступит к делу. Съемка в режиме маскировки являлась энергозатратным делом. Емкости аккумуляторов хватит на 3, в лучшем случае 3,5 часа. А номер снят на 12. Умудренный опытом Глеб знал, что престарелые мужики любят заказать проститутку на всю ночь, только затем, чтобы большую часть времени сидеть, приобняв вяло поддакивающую девушку за плечи, квасить, жаловаться на жизнь и вещать про политику и общий порядок мироустройства. Такой расклад, желанный для любой шалавы, грозил обернуться проблемами для детектива. Поторопишься, и камеры сожрут батарею и сдохнут еще до того, как господин Фархатов соизволит вытащить член из трусов. Пестельбергер неуклюже развернулся боком, стянул пальто и постелил его на пол, сел, поджав колени к груди, и приготовился к долгому ожиданию. Фархатов запаздывал. Впрочем, владелец роботеха мог себе позволить не считать потраченные минуты и продлить аренду хоть на 2 суток вперед. Хотелось курить, но тогда в комнату потянуло бы характерным запахом дерьмового табака. И хотя он вписывался в общую атмосферу, лучше было не рисковать. Час спустя, когда Глебу осточертело изучать интерьер, послышался скрежещий звук поднимающейся рольставни, а следом легкие, явно не мужские шаги. Пестельбергер подобрался и приник к щели. Первым в номер прибыл обещанный Каньей человеческий персонал. В поле зрения появилась невысокая женщина лет 30 с хмурой, но миловидной мордашкой. На первый взгляд ничего предосудительного в ней не было. Разве что переносицу пробивали стальные горошины пирсинга. А на подбородке темнела татуировка. Но кого этим сейчас удивишь? Одета женщина была ярко, в обтягивающую желтую майку без рукавов и перчатки до локтей со светящимися вставками. Спортивные узкие бедра, плоский живот, взъерошенные волосы розоватого цвета выбриты на висках. В странном номере незнакомка чувствовала себя как дома. Швырнула рюкзак на пол по-хозяйски, уверенно перенастроила освещение, убрав фонари и усилив взамен свет неоновых вывесок. «Кукла номер 1. Проверка оборудования перед приходом клиента». Фигура в черном худи покачнулась, расцепила жилистые руки и поднялась с места, подавшись навстречу женщине. Замерла, загородив незнакомку спиной. Глеб приблизил идущее с камеры изображение. Похоже, они целовались. Рука в светящейся перчатке погладила выпирающие лопатки кибера и сноровисто нырнула под кофту, задрав ее в районе поясницы. «Отбой. Запуск основного сценария через 15 минут. Стало быть, Фархатов появится через 15 минут. Что не могло не радовать. Сидение в крошечном простенке изрядно поднадоело, но именно из скучного ожидания и состояла работа детектива. «Любопытная тенденция. Обычно ты куковал попросту часов этак 5 и только решал отойти поссать, как начиналось самое интересное. Музыка». Врубился мощный дед-метал с рычащим вокалом. Глеб страдальчески закатил глаза. Обещанная сумма больше не казалась чрезмерно высокой. Незнакомка с яркой шевелюрой скрылась в ванной. Кибер в худи остался на месте, держа протянутые руки на весу, словно никак не мог смириться с тем, что назначенная программой возлюбленная ушла. Пестельбергер спохватился и включил камеры, собираясь задокументировать новое лицо. Трансляция не началась, значок съемки не появился. Глеб перепроверил настройки. Ничего не изменилось. По хребту покатилась волна нехорошего предчувствия. Додумать мысль не позволил киберполицейский, тот, что был без перчаток. Он внезапно отмер и двинулся в ванную комнату следом за женщиной. «Это нормально? Ведь 15 минут пока не прошло. Или это часть подготовки к выполнению сценария?» Декоративный боец зашел в ванную, пробыл там меньше минуты и вернулся обратно. Не останавливаясь, пересек комнату и шлепнул по замку сенсору, причем не голой рукой, а натянув на ладонь рукав. Поднырнул под недостаточно проворную рольставню и исчез в коридоре. Вот это точно было ненормально. Наплевав на конспирацию, Глеб выскочил из укрытия, не сообразив, куда поднести карточку, и вместо этого проломил муляж плечом. В три прыжка оказался у фальшивой закусочной, рванул на себя дверь. «Дьявол, дьявол!» Женщина сидела на полу, упершись спиной в запертый шкафчик умывальника. Забрызганное кровью зеркало над раковиной покрывало паутина трещин с черной звездчатой дырой. Красные ручейки стекали по битому стеклу, по мраморной плитке, по белому фаянсу и собирались возле обмякшего тела в лужу неправильной формы. Глебу хватило доли секунды, чтобы понять, щупать пульс бесполезно. Два выстрела в грудь и один в голову. На краю сознания мелькнула позорная догадка. Но проверять ее было некогда. Фальшивый кибер успеет уйти. Глеб вылетел из номера, завертел головой. Вместе с ним в коридор вырвалась треклятая грохочущая музыка. Отбойным молотком бьющая по ушам, лжекибера нигде не было видно и уж точно не было слышно. Прочие двери оставались плотно закрытыми. Налево или направо, в бар или дальше по коридору. «Вон он, падла! Вон в галстуке!» Дверь со стороны общего зала распахнулась, впустив в коридор смешанную толпу давешнего администратора с перекошенным ртом, двоих охранников, полицейского, на этот раз настоящего, какого-то неизвестного хрена, путающегося под ногами зеленой шубе. Вся эта компания, теснящаяся в узком помещении, смотрелась бы комично, если бы охранники не подняли пистолеты, а полицейский — укороченный автомат. На долю секунды, опередив стрельбу, Глеб сиганул обратно в номер и хлопнул по замку, опуская елозящую дверь.